Однако тут аналогии с родом человеческим заканчивались и начинались отличия. Самое очевидное, даже в подавленной форме найденный светился ИК-излучением. Вообще-то на тепловых локаторах сияют все источники тепла, но фигура находки пылала много ярче, чем положено человеку. Температура его тела тоже была, соответственно, выше, 158 градусов по Фаренгейту. Полковник Джексон, узнав этот факт, получил некоторое облегчение. Противопехотные системы мародера, настроенные на тепловые турбины скафандра СМС, на такой объект будут наводиться без проблем. А это уже кое-какой плюс, учитывая, с какой скоростью мог перемещаться найденный. И его тело идеально подходило стремительным рывкам. Суставы подопытного являлись более гладкими и были смазаны более эффективно, чем суставы нормального человека. Его сухожилия были прочнее, чем проволока из каленой стали. Кожа была почти обычной, мягкой и податливой, так как с ней были связаны многие специфические обменные процессы, но она подчеркивала мощный опорно-двигательный аппарат находки. Тем не менее, по обозримому количеству мышечной ткани найденной недалеко ушел от рядового человека, и это противоречило его силе. У Тинпен не складывалось впечатление, что вопреки всем законам механики сила его мышц была пропорциональна объему, а не площади поперечного сечения. Даже в беспамятстве эти модифицированные приводы оставались напряжены, точно кожу натянули на витки веревки. Да, найденный, несомненно, являл собой быструю, плотоядную и чуждую форму жизни. И последние намеки на его человечность рассеивались, стоило взглянуть на спину находки. Там, на лопатках, по обе стороны от позвоночного столба, больше напоминающего спинные экзоприводы СМС, мерно вспыхивал витой рисунок, в видимом диапазоне. Какое-то подобие иридоцитов было вытравлено непосредственно на коже объекта, и образовывали они немного размытое изображение крыльев с острыми перьями. Но не только этой органической татуировкой, которая давно уже ставила сотрудников лаборатории в тупик, выделялся найденный, а еще и ощущениями, которые он вызывал. Каждый раз, когда Тинпен не смотрел на этого нетипа, спустя некоторое время в его затылке начинало покалывать, словно там ползала целая стая муравьев, сердце припускало бешеным галопом, а лицо покрывалось испариной. Даже сейчас, когда его и безумное чудовище разделяло не остыль 20-дюймовой толщины и перекрывающие друг друга газоразрядные экраны, Стирадж чувствовал себя неуютно. Директор думал о том, как разум находки блуждает по наполненной светом камере и слепо натыкается на ее стенки, а потом замирает на несколько секунд, подобно радару пеленгуя слабые сигналы, исходящие снаружи. Нет, ерунда. Все это были домыслы и нелепицы, недостойные взрослого человека. Прежде, чем свернуть трансляцию на рабочий стол, Тинпен не задержал взгляд на лице найденного, потому что губы его опять пошевелились. Его голова была лишена волос, манипуляторы выбрили их, когда прорезали скальп и черепную кость, чтобы получить разносторонний доступ к мозгу. Сейчас к этим точкам тоже тянулись их более мелкие и более чувствительные собратья, лазером прижигая мельчайшие артериолы, которые упрямо пытались получить доступ к инородным телам. Несмотря на теперешнее отсутствие волосяного покрова и нос с чуть широкими крыльями, найденный был не дурен собой. Это был молодой мужчина, по крайней мере, его черты свидетельствовали о том, что когда-то найденный им был, но лицо его было безжизненно, как у мертвеца, а глаза были пустыми и запавшими. Палец Стираджа замер над иконкой прерывания трансляции. Должно быть, найденный что-то почувствовал. Он скосил глаза сначала налево, не способный пошевелить головой, а потом посмотрел прямо в голофон. По крайней мере, взгляд его остановился на нем. Взгляд объекта уперся в Тинпен не с настойчивостью, которая могла показаться вызывающей, но найденный смотрел сквозь него. Стирадж не понимал, различает ли он вообще что-то. У директора мелькнула странная мысль. «Я не существую для него, так существую ли я вообще?» Он застыл на месте, в то время как безгласная, обманчивая оболочка смотрела ученому прямо в глаза. Если бы найденный не пошевелился, Тинпен не, вероятно, так бы и застыл напротив его изображения навеки. «Нас тут флуктуация», голоса доносились издалека, тонкими иглами пробивали густой туман в ушах. Ретикулоциты поднялись с 3 до 6%, хотя потери крови нет. Что с гематокритом? Выше установленной планки, остаточный азот тоже выше. Введем ему сыворотку-детектор, протрамбированное время располагает к 7-й версии. Приступаем. Готовность 0.1. Вводим. Есть ввод. Отторжения нет. Все введено, Как работают импланты? Тинпенни нервно поправил свои очки. Кровь, что-то не так с его кровью. Эта жизненно важная жидкость разносила по телу найденного кислород и питательные вещества, но не являлась, строго говоря, кровью. Она служила и тем целям, которые выполняет лимфа, и разносила по организму вирионы от тысяч узлов, расположенных вдоль артерий. Она не содержала белых кровяных клеток или чего-то, что их напоминало бы. Функции иммунитета были переданы целой культуре высокоорганизованных фагоцитов, рассеянной по бывшей лимфатической системе. Между тем в крови содержалось немало железа, и она окрашивалась в красный цвет, окисляясь на воздухе, то есть при ранениях. Организм по ошибке собирается возместить ее потерю, или модифицированные артерии, которые сами по себе могли сообщать крови тягу, просто пульсируя, не поспевают за сердцем, создавая разность давления. Сердце найденного, если можно было назвать это сердцем, по своей функции оставалось насосом, но с крайне необычной механикой. В груди у него двигались друг относительно друга, как челн ткацкого станка, по оси симметрии две сумки, находящихся одна внутри другой, одна венозная, вторая артериальная. Они одновременно отклонялись от положения покоя в разные стороны, гоняя кровь с каждым тактом в обоих направлениях, что позволяло распределять ее еще более равномерно. По этой же причине пульс подопытного был не так ярко выражен, заменен скорее монотонным ворчанием, словно вместо сердца у него работал имплант-турбина. А найденный все глядел на директора, потом его челюсти перекосились, точно в лукавой улыбке. Его шейные мышцы вздулись, и Тинпен не увидел, операционный модуль охватила вибрация, будто подопытный агонизировал, пораженный электричеством. Это продолжалось лишь несколько секунд, потом его мускулатура вернулась в прежнее напряженное, но безвольное состояние. Глаза подопытного скрылись под бледными веками, изо рта донесся хрип, и он снова застыл. «Состояние стабильно», — объявил кто-то. «Основные показатели в пределах нормы. Выбросы вирионов неизменны. Как насчет новой партии образов памяти? Думаю, в этот раз можно попробовать что-нибудь постарее, вплоть до конца 23-го столетия. Хорошо, ключевые слова я сам запишу, а адъютанту пока следует». Стирадж, выдохнув, свернула изображение на своем планшете, и теперь сигнатуры находки были видны только на основных экранах. Директор знал о биосфере Старой Земли практически все, чем располагали системы тюремных кораблей. Когда-то он читал, что в экосистеме родного мира тиранов самая быстрая базово-линейная реакция была у муравья Адантома Чузбаури, щелчок челюсти которого происходил за десятую долю миллисекунды. Но то механика, а не биохимия. Состояние одной структурной единицы, положим, можно было изменить на скорости, недоступной человеческому организму. Найденный же умудрялся очень быстро менять показатели всей системы в целом, в том числе, синтез вирионов. То, в какой форме были выполнены переносчики, которыми он наводнял сейчас пространство камеры, недвусмысленно подразумевало воздушный путь распространения. Это было нечто вроде спор. Тинпен не убрал проекцию молекулярной цепочки, которую ему адресовал Бронский, и вывел изображение предмета, больше всего напоминавшего робота-разведчика протоссов. Сами по себе вирионы слишком малые и, как ни странно, нетрудоспособны в воздухе, чтобы пытаться отправить их в свободное плавание без оболочки. Поэтому станции синтеза упаковывали их в такие пустотелые спорообразные частицы, которые должны были плавать в воздушном пространстве, пока не соприкоснулись бы с влажной поверхностью, в частности, слизистой или бронхов. Именно в этот момент транспортирующий элемент растворялся, высвобождая свое содержимое. Вирионов было синтезировано множество видов, но ни один из них почему-то не являлся инфекционным агентом, тем самым, что найденный выбросил при разгерметизации блока. Сейчас процесс заражения был возможен только при физическом контакте с жидкостями организма. Вирус также заменил все симбионтные и паразитарные бактерии на коже и слизистой, легионы которых обитают на каждом человеке, и из-за которых в любой лаборатории сложнее всего обеззараживать именно людей. Какие-то микроорганизмы вирус уничтожил, какие-то модифицировал. Все вышеперечисленное неплохо укладывалось в теорию согласованности Грея. Вирионы в воздухе, безвредны, сверяются с генетическим кодом и не трогают особь, не являющуюся пользователем вируса. Вирионы в теле же, смертельны. Следовало также добавить, что, судя по состоянию брони найденного, и тому, что удалось выяснить Франклину до того, как объект растворил собственную оболочку, объект однозначно находился в космосе, и был рассчитан на длительный период пребывания в безвоздушном пространстве. Его броня сочетала в себе достоинства анабиотической камеры и космического скафандра. Она практически не излучала тепла, а внутренние реакции поддерживали внешние покровы найденного при определенной температуре, такой, что, согласно закону Стефана Больцмана, скорость охлаждения значительно упала. Не было сомнений и в том, что он мог сгенерировать спору, которая получит возможность перемещаться в космическом пространстве. Можно ли, однако, было утверждать, что другая планета – наиболее вероятная цель заражения извне? Скорее всего, нет. Такое существо лучше было использовать в качестве наземного оружия. Даже в качестве смертника, с такой скоростью обмена энергии он вполне может устроить самовозгорание, самоподрыв. Тинпен не осознал, что совершенно не прислушивается к разговору, который завели Ланнир и Грей минуту назад. А ведь это нам как раз и под силу. Заместитель хлебнул кофеинового коктейля. Нет, правда, хотя это и означает новый манхэттенский проект, только помасштабнее. Мы и так будто сидим верхом на ядерной бомбе, пытаясь ее обезвредить. Посетовал Грей. После твоих слов у меня такое чувство, что под нами открываются створки бомболюка. Ага, кое-кто пересмотрел свое мнение касательно. Начал было Ланнир, но Грей его оборвал. Мой психотип склонен к безрассудным поступкам и сумасбродным идеям, но я же не идиот, черт побери. Верный анализ системы одно, а поиск адекватных решений совсем другое. Проверить вектор. Проверить. Донеслось со стороны третьей группы. Там суетились, бегали, что-то измеряли. Несколько ученых собрались в тесную группку. Один что-то доказывал, остальные тихо шикали. Состояние хорошее. Экспресс-анализ подтвердил данные прошлых заборов. Совместимость. В этой программе есть небольшие модификации по сравнению с оригинальным прокариатом. Прозвучал знакомый женский голос. В любом случае она была оставлена в конструкции специально. Если мы сейчас получим доказательства. Когда силы Арктура Минкска атаковали ЙОП-103, потери среди научного персонала были, конечно, значительные, но то были в основном жертвы подопытных зергов и погибшие в результате техногенной катастрофы, разгорающейся в лаборатории. Войска Доминиона тогда ставили целью найти Керриган, а не уничтожить все признаки жизни. Джонатан Мерлоу, старший технический пси-специалист, сумел эвакуироваться, но в свою стезю не вернулся. Говорили, что гибель такого количества людей сломала его, и он занимается теперь свободными исследованиями в одном из столичных университетов. А его заместитель, Лаура Хатсен, несмотря на свой тогдашний скепсис к изучению того, что осталось от великой и ужасной королевы клинков, как ни странно, вернулась на прежнее место работы. Тинпен не заметил ее, бросающую отрывистые и неразборчивые фразы. Брюки из металлической ткани, под лабораторным халатом, кофта, полумаска, закрывающая глаза и лоб, все было на месте, ничем особым среди научного контингента теперь уже старший специалист не выделялась. Ученые вокруг нее кивали и сверялись со своими собственными данными. Увеличьте пси-потенциал в точке перехлеста. Добавьте культуру алой 5 и питательную среду, живее. Наблюдаем за общим состоянием. Готовьте удерживающие потенциалы. Резко прозвучал сигнал, обычно оповещавший о том, что модифицированный пси-воздействием синапс стабилен. И тут же третья группа разразилась аплодисментами и восторженными выкриками. Ученые разве что не пели и не плясали шаманские танцы, показывая друг другу какие-то восхитительные данные. Это определенно было самое лучшее зрелище с тех пор, как Канджойну удалось привнести изменения в нейтральный макрофаг найденного, адресовав ему одно из свойств его продвинутой версии – серой слизи. Доктор Хатсен оставалась внешне невозмутимой, принимая поздравления от своих коллег. Грей подчеркнуто громко произнес фразу в духе «кто-нибудь». Вставьте сюда ироничный комментарий про стадный инстинкт, но это не привлекло к нему никакого внимания. Голограммы явно были куда увлекательнее. Похоже, прорыв у нейрохирургов, которого так жаждал Тинпенни, все-таки наступил, но не у группы Бронского. Если удалось наконец инициировать процесс синтеза памяти в промежутках между припадками в сторонних условиях, Тинпенни приложил палец к коммуникатору и деликатно спросил. «Итак, доктор, порадуйте чем-нибудь интересным, можете нас поздравить», – охотно откликнулась Хатсен. «Мы открыли прописную истину. Если что-то не получается, не повторяй снова и снова, а прочти инструкцию. Сейчас выведем на общие экраны». Руки ее заплясали над консолью. Пальцы женщины словно перебирали струны невидимой арфы, вытаскивая из воздуха голографические столбцы генетических данных и бесконечные цепочки нуклеиновых кислот, прошивающих физиологические и функциональные схемы отделов человеческого мозга. С другой стороны, можно было сказать, что Хатсен походила на колдунью, выделывающую пассы заклинания и призывающую демонов бога машины себе в помощь. Если вы хотите поглядеть на виновника, непосредственного виновника, так сказать, наших с вами разногласий, то вот его портрет. Хатсен пробежалась пальцами по управлению Головида. Все основные экраны блока синхронно спроецировали ярко-красный комочек, медленно вращавшийся вокруг своей оси. Разумеется, цвет – это визуальная добавка, уточнила она. Тут немного воспользовалась привилегией художника. Это, леди и джентльмены, клетка, созданная на основе вирусной программы, биоинженерный апоптотический альфа-макрофаг. Точнее, такой, каким его реконструировал доктор Канджойн. На лице Хатсен мелькнула болезненная улыбка. Возможно, она принялась обыскивать свою память в поисках подходящих слова. Она открыла еще одну голограмму, где был изображен Вирион-информатор. Вот этого хорошо знакомого нам Проныру едва можно квалифицировать как форму жизни, поскольку он меньше и проще бактерий. Он не намного отличается от чистого штамма вируса, но выполняет жизненно важную функцию. В каком-то смысле можно сказать, что он думает правда, мышление сети, состоящее из подобных ему, само по себе не превосходит интеллект самых первых ЭВМ из истории электротехники. В совокупности же с собственными клетками организма находки, в качестве связующих элементов эта сеть образует нечто вроде самообучающейся системы, сложным, нелинейным способом формирующейся самостоятельно уже после запуска процесса. Тинпен не нахмурился. К нему подошел один из сотрудников и принялся что-то нашептывать на ухо, но ученый только отмахнулся. Симбиоз между многоклеточными и одноклеточными формами жизни, конечно, встречается повсеместно, и он довольно прост. Чаще всего выгода организму хозяину минимальна или вовсе отсутствует. Между одними только высшими организмами симбиоз тоже возможен, и поведенческие аспекты он не затрагивает. Интересно, могло ли в какой-то иной точке вселенной развитие идти в обратном направлении, ко все более мелким формам, так, чтобы в совокупности со сложным организмом симбионт начинал проявлять признаки сложности, подобно тому, как прогресс человеческой техники вел к миниатюризации многих вещей, вплоть до применяемых нанотехнологий, так и эволюция на какой-то стадии, вполне возможно, могла привести к более мелким формам жизни. Кстати, если они сами могли бы наладить производство организмов хозяев, то у этих форм жизни были бы определенные преимущества перед крупными одиночками. Им нужно меньше сырья, меньше пищи, космические полеты будут им стоить много дешевле. Теперь вот что. Мы выяснили, что вирионы работают параллельно с обычными мозговыми функциями найденного. Их сложные цитокины всего лишь подсоединяются к нейровходам, они переключают на себя информацию с них. Они предлагают синапсам услуги по модификации со встроенным ограничением, с таймером в виде штамма ретровируса. Только он отсчитывает не время, а накопленные случайные изменения в цепочке синапсов, точно так же, как он следит за состоянием ДНК любой клетки находки. Как только ошибки превышают установленный уровень, высвобождаются особые клеточные механизмы, подавляющие либо исправляющие эти изменения. Лаура снова улыбнулась. Для начала, если рассматривать механизм на уровне обычной клетки, этот процесс запрограммирован так, чтобы включаться быстро, но упорядоченно. Производство новых протеинов и деление клеток нового типа не должно прекратиться внезапно, иначе это может привести к летальному исходу, особенно если изменения позволяли клетке жить в определенных условиях, и в случае возвращения к первоначальному состоянию она погибла бы. Отсюда минутная или двухминутная задержка в каждом цикле. В нашем случае происходит нечто странное, пальцы Хатсен на миг замерли, прекратив беглый перебор, и она указала на пару комплементарных оснований, кольцо, образующее поперечную связь в ДНК найденного. Этой паре разрешено разрастаться без ограничения и хаотично. Вот внутренний таймер, ее палец переместился к другому блоку, который, на взгляд Тинпенни, ничем не отличался от предыдущего. Это справочная карта, зашифрованная в Вирионе, ДНК, которая не подвергается мутации. Если их сравнить и подсчитать число мутаций, можно увидеть, что последний раз таймер сработал в холостую. Это произошло, когда внезапно изменились показатели его крови, заметил Тинпенни. Вот именно, Палец Хацен ткнул в сиреневые полосы в структуре вириона, плотно опутанные нитями. Это фактор генетического считывания, который регулирует выраженность каждого отдельного комплекта генов, взятых вирионом под опеку, и он плотно состыкуется с альфа-макрофагом. Подъем в кроветворении имел место, потому что эти милые обжоры, пребывающие в генетической спячке, хотели подкормиться и перетянули часть крови к себе в модификацию ИЛС. Пока таймер не сработал, этот поток информации, зашифрованный в цитокинах, должен был присутствовать в избытке. Однако, как я вижу, информации не доставало, и у находки даже наметилось временное просветление из-за отсутствия перезаписи. Мы-то считали, что единственная функция макрофага – поедание всего и вся, и он, однажды запрограммированный вирионами, спокойно работает снаружи, пока его более мозговитые собратья ждут в организме новых поступлений. Это в корне неверно. Мы воспроизвели условия пси-образа синапса определенной длины, и в теле макрофага размножились вирионы с этой самой комплементарной парой, которым удалось скопировать и воспроизвести материальный синапс на месте другого идентичного пси-образа. Он способен перелагать синапсы жертвы в молекулярный шифр и воспроизводить их в своей голове, поддержал ее участник группы, Клай. Таково наше общее мнение. Найденный способен сохранять блоки памяти в долгосрочной перспективе. Отсюда идет перезапись с элементом случайности в каждом цикле, продолжила Хацен. Что же до Франклина? Комплементарную пару генов, ответственных за наличие пси-способностей, хоть у Франклина они и были отрицательными, объект мог получить только от него. Ничего подобного у находки в чистом образце нет. Механизм копирования обладал определенными познаниями, но после того, как таймер сработал, клетки с заимствованной парой должны были снова начать генерацию обычных белков и делиться по обычной схеме. Она вздохнула. Вирионы-передатчики либо допустили небрежность, либо поторопились. А может быть, и то, и другое. Они перекомпоновали на совместимость лишь часть ДНК, да и то не точно. В мозгу находки идет маленькая война между различными компонентами его генетического оборудования. Общая задумка была такова, чтобы откалибровать таймер, но на самом деле копара заклинила его шестеренки. Разговор прекратился. Все молчали, обдумывая полученную информацию. Тинпен не смотрел на отчеты перед собой, на моргающие за плоскостью голограммы лампочки консолей, в его голове мерно стучали секунды. Отчетливо было слышно, как в блоке среди оборудования лязгало что-то металлическое, шипело, булькало и шелестело. Стирадж заметил, как один из солдат, дежуривших внутри блока, обернулся к своему товарищу и выразительно покрутил пальцем у области шлема, где должен был располагаться его висок. Совсем, мол, эти научники чокнулись. Этот жест вывел Тинпенни из состояния ступора. Директор встряхнул головой и пробормотал: копирование церебральных последовательностей и одновременно универсальный горизонтальный перенос генов. Сильно. Что происходит с мозгом его жертвы? Спросил Ланнер со странным выражением в голосе. Макрофаг, помимо своей основной функции, альфа-фагоцитоза, способен вырабатывать протеолитический энзим, незамедлительно ответила Хацен. Значит, он разлагает белковую оболочку мозга, он разрушает только это и ничто другое. Затем, поглотив получившиеся в результате питательные вещества, он воспроизводит своих друзей-вирионов, модифицированные частицы вируса, простым бинарным делением. Популяция таких прокариотов, имея в своем распоряжении кровеносную систему мозга, множится и захватывает все отделы за какие-то секунды. Они в самом деле очень походят на штамм 991 в его первичном состоянии. Применяя стандартизированные коды, каждый выуживает из своего синапса доступные данные. Если же в нейроне нет необходимой информации, они, скорее всего, просто возвращаются с координатами и шифром доступа. Макрофаги окончательно уничтожают мозг, захватывают вирионы и выступают в роли эмулятора местной операционной системы, после чего вся молекулярная информация, что удалось собрать, сбрасывается в организм находки и там распределяется и обобщается. Индивид, вероятно, обладает непостоянной множественной памятью о большинстве произошедших с ним событий, что является основным фактором, провоцирующим высокую вероятность развития у него шизофрении. Психо- и биологическое оружие – на редкость удачная комбинация. Универсальный протеом, межвидовой ген, частичное сращивание генов псионики, пробормотал Грей. То, что он может делать с памятью, возможно, только начало. Так маленький мальчик учится надевать ботинки. Подумайте о том, что находка сможет сделать через неделю, если дать ему неограниченно питаться. Через год Тинпен не передернул плечами. Конечно, он ученый, а ученый ничего не должен с легкостью принимать на веру. Но если выводы доктора Хацен верны, найденный являлся чем-то вроде трала, не в пример более совершенного, чем технология нейросоциализации или даже чем наноактивная программируемая культура, способным работать с любой клеточной и генетической структурой, а не только обнаруживать специфические изменения нейронной ткани. Стирадж внезапно ощутил себя измученным, его до смерти тошнило от этой неясности и неопределенности. Найденный заставил их бегать кругами в попытке укусить собственный хвост. Что, если он не станет играть в эту головокружительную игру? Что, если он просто остановится? Какие тут еще могут быть игры? Кто ты такой, парень? Захотелось спросить директору по громкой связи в камере, но вместо этого он задал вопрос Лауре. Итак, штамм был разработан непосредственно для найденного, тогда еще человека, с определенными целями и выполняемыми задачами, спросил Тинпенни. Мы сумеем сделать миниатюрную версию нейронного стимулятора для блокировки обсуждаемой пары? На ваш первый вопрос я ответить не могу. Директор Хацен приподняла маску визор, со всей возможной серьезностью устремляя на Тинпенни взгляд своих карих глаз. Но мы можем считать большую часть истории его производства синапсов с молекулярной структуры. Кто бы ни создал этот механизм, он не начинал с нуля. По сути, внимательно изучив данные, можно прийти к выводу, что дефект с пси-генами проявляется даже не столько в уровне взаимодействия со стандартной цепочкой ДНК-находки, сколько в молекулярном механизме их высвобождения. Поясните, пожалуйста, охотно. Как известно всем присутствующим здесь, старший специалист свернула голограммы микроорганизмов, составлявших часть системы находки, и дала примерно миллионное увеличение молекулы ДНК. Дарвинисты в своем бессознательном тяготении к идее конечной цели имели обыкновение выдвигать на первый план предположительные преимущества естественного отбора, связывая это с развитием языка, что, как всегда, ничего не объясняло, это была не дать не взять симпатичная мифологическая конструкция. Но антропогенный принцип в данном случае утрачивает всякую убедительность. Долгое время эти белые пятна, она показала на заштрихованную область рядом с геном РХГП11B14, отдельных людей считали просто мусором, но потом убедились, что эволюция мусора не копит, она от него избавляется. Хотя до отправления суперносителей, 15-й, однозначно этого доказано не было, выдвигались теории, что у нас есть некая основа, некая базовая директива, которую стереть невозможно. Итого, пси-задатки у человечества существовали всегда, как и древний механизм, когда геном вируса встраивается в геном хозяина. Но активизировались эти задатки только во время варп-движения суперносителей. Среда потребовала от биологии человека изменений, и они произошли. Ибо единственное отличие человека от всех прочих видов – поразительная чувствительность к необходимости мутации и наличие зачатков механизма. Грандиозная выборка людей находилась в условиях искажения пространства, что, собственно говоря, имела с пси-возможностями одинаковую гравитационную природу, и этот ген стал активен, изменился небольшой элемент механизма, предоставляя доступ некоторым людям к первичной директиве. Это уже укладывается не в теорию Дарвина, а скорее Ламарка. Воистину, тот, кто открыл возможность управления гравитонами, выпустил дьявола из преисподней, пробормотал Сэм. «Не остри, Грей», одернула его Хацен, и ученый покачал головой, даже не думал. С такими вещами обычно не шутит. Мы знаем, что у большинства псиоников уровня 2 и выше мозг работает не так, как у рядовых современных людей, продолжила Хацен, все еще недовольная тем, что ее перебили. Даже обычный мозг представляет из себя процессор с органическими микросхемами. Скорость работы его структурных единиц меньше, чем такты полупроводниковых и квантовых компьютеров, но мозг намного сложнее любого устройства, созданного человеком. Практически бесконечное число возможных связей, почти 10 тысяч гуглплекс, больше, чем число атомов во Вселенной. Древняя байка о том, что человек использует только 1% своего мозга, неверна. Технически каждого человека в мозгу функционируют абсолютно все нейроны, используется весь мозг, но используется нерационально. Мозг псионика же по своим свойствам как раз приближается к невероятно сложному квантовому компьютеру. Он может взаимодействовать с процессами вплоть до микромира. Молекулярный трал находки не смог бы скопировать такие синапсы при всем желании, просто не сошлись бы нейровходы. Это все равно, что пытаться сделать из тончайшего шелка крыло бабочки при помощи топора и лома. Но у Франклина обычный мозг, он не псионик. Проблем, кажется, быть не должно, но они есть. Единственный вывод, который я могу сделать, дело в механизмах приспособления к гену находки архгоп-11b, который наш пациент не может обработать и принять. Это что же получается? Произнес Бронский, обращаясь, судя по тону, в большей степени к самому себе. Его системы рассчитаны на людей, живших до отправки суперносителей. Вполне возможно, старший специалист пожала плечами. Вокруг послышался гомон. Научное сообщество явно оживилось после этой новости. Весьма любопытно. Числа тогда получаются нереальные. Цикличный процесс. Конечно, если мы что-то пропустили и не заметим это, за нас это сделает матушка природа, а она сурово наказывает за некачественно проделанную работу. Все еще интересней. Немного подумав, возвестил Бронский. Раз с нейросистемой обычного человека вирус работает адекватно, то он мог вписать установки во Франклина таким же образом, как он вписывает в собственный мозг. А ДНК-модификация, так реакция зомби стандартна, она не модифицирует мозг, только нарушает его работу из-за противоречий. Он вжал голову в плечи, словно ожидая шквала протестов, но потом опомнился и воскликнул. Генетическая память, шифр. Этот штамм приспособлен конкретно к некой изначальной памяти подопытного или ее участку, а не к его ДНК. Его геном может быть изменен, пришлось бы все время каждый раз изменять штамм. Генетическая память – это очень сложный ключ, который отпирает более простой, но более важный шифр ДНК. То есть геном одного существа фактически содержит информацию о многих других. Вирус размножается в цитоплазме клеток хозяина и очень тонко регулирует свое размножение и, что самое главное, эволюцию хозяина через молекулярные остатки ретровирусов. Одновременно генетическая память используется в работе мозга, модификации своего тела и создании себе подобных, полноценных особей, а не зомби. Если мы вычленим ее из вириона и вставим в изначальный 991, мы получим еще одну находку. Каково, а? Не такой уж простой код у ДНК, фыркнула Хацен. Достаточно информации для того, чтобы заполнить очень маленьким и плотно напечатанным текстом 1000 книг по 500 страниц в каждой. Относительно простой, поправился Бронский. Выходит, вирион берет памяти, связывает ее с геномом, который захватил макрофаг, или как, произнес Тинпенни. Во время выброса вирионов через них же он подчинил волю Франклина. Взгляд директора сместился с Хацен на Ланнира, с Ланнира на Бронского. «Ты можешь ошибаться». «Разумеется, могу». О полноценном дистанционном управлении, как Церебрал управляет зергами, конечно же, речь не идет, кивнул Бронский. «Зергов эмоции основаны на служении, а у человека – на выживании себя любимого, в конце концов. Но какой-то посыл должен был иметь место, если их целью было слиться вместе, знаете ли», – добавил он. Если они слышат друг друга, чувствуют друг друга, способны общаться при помощи сложнейшей биохимической реакции, то в итоге это вполне может вылиться в изотропную мыслящую культуру. Ерунда, бросил Ланнир, однако голосу его не доставало уверенности. Знаю добрую сотню ужастиков, которые начинались подобным образом. Возможно, не стал спорить Бронский, но тут есть о чем подумать. На данный момент механизмы псионики для найденного, полуфабрикат, которым он подавился, резерв для будущего блюда, качественного мутагенного скачка. Мы ведь до сих пор не знаем, какие из примитивных вирусов оказали влияние на нашу эволюцию, а какие нет. Возможно, человечество, как собрание неактивных псиоников, находится на пороге именно такого скачка. Доктор Бронский обвел взглядом присутствующих. Все напряженно молчали, используя древний мутагенный механизм, благодаря которому штамм 991 отпирает ДНК и производит быстрые изменения, не сказывающиеся на общей топологии, будут воссозданы протоколы вирионов, которые переводят нейронные импульсы в понятный молекулярный код и дают ему статус команды. Пси-сеть же будет восприниматься как параллельная реальность, в которой человеческое сознание может существовать, потому что для мозга реально то, что видит глаза, слышат уши и так далее. Он нервно выдохнул. Черт побери, мы в самом деле станем подобны протоссам. Поскольку найденный существует в природе, есть все основания полагать, что кому-то до эпохи варп-перелетов удалось сделать прогноз относительно будущего человечества и почти довести этот проект до уровня практического применения. Ланнир сложил руки на груди и откинулся назад на стуле, собираясь осмыслить сказанное. Тинпен не кашлянул в кулак, пытаясь прийти в себя. Что же до Грея, то он выдал невозмутимый комментарий. Ху-ху-ху, наверное, впервые за всю историю человечества наступил такой исключительно важный момент, когда самой человеческой природе угрожает алчность науки, лишенной всяких моральных устоев. Протоссы, поинтересовалась доктор Хацен. Они-то тут при чем? Их эволюция же протекала совершенно по-другому. У Бронского снова нашелся готовый ответ. Он подошел к голограмме и вывел на экраны изображение мозга протосса, у которого светились в задней части длинные отростки, так называемые нейронные узы. Причем тут протоссы? Хороший вопрос. Мне стыдно за отсутствие своего особенного начала доклада, но я все-таки скопирую его у вас, доктор. Как известно всем присутствующим, когда аминокислоты синтезируются в лабораторных условиях, они всегда представляют собой 50-процентную смесь двух форм. Эти формы могут быть разделены только при использовании высокотехнологичного, интеллектуально контролируемого процесса. Инопланетная раса, известная как протоссы, является уникальным случаем развития разумной жизни на основе правосторонних аминокислот в левосторонней экосистеме. Они не способны употреблять местные стандартные вещества в сложном виде, только в простейшем молекулярном, и в качестве стороннего источника энергии во всех мирах используют только излучение. По этой же причине зерги не могут использовать их геном. Заразить протосса какой-нибудь левосторонней хворью – это все равно, что пытаться заразить камень. Их молекулярные процессы не взаимодействуют с нами, левыми существами 16-й. Если, конечно, не принимать во внимание многочисленные, но абсолютно неправдоподобные слухи о гибридах, в последнее время наводнившие сектор, усмехнулась Хацен. Послышались редкие прерывистые смешки. Тинпен не считал, что в каждом слухе есть доля правды, но эта известная байка была явно не из раздела таковых. Ни одна из известных форм жизни не может использовать сочетание лево- и правосторонних аминокислот. Добавление хотя бы одной правосторонней аминокислоты к цепочке левосторонних может разрушить всю цепочку. Бронский вздохнул. Послушайте, это совсем просто. Псионика была людям без надобности, мы и так были самыми свирепыми и хитрыми засранцами на старой земле. Протоссам же такие возможности для выживания в, фактически, чужом им мире были жизненно необходимы еще на уровне простейших, для взаимодействия с молекулами хотя бы. Сейчас протоссы хранят посылы всех своих сознаний, все до единого, которые были когда-либо отправлены с момента возникновения их вида в привычном нам виде, в Кхале. Это скрытая система, которая распространяется на всю галактику. Он выдержал паузу, впившись в своих коллег глазами. Это прототип нынешнего будущего, гигантского живого архива. Думаю, сейчас он существует лишь в неполной форме, как каркас того, что будет выстроено через миллионы или миллиарды лет. Каждый индивидуум протоссов постоянно перемещает данные во всех направлениях, бесконечно сверяет и перепроверяет чужие данные. Они шифруют значение синапса в гравитационном взаимодействии, и для каждой особи шифр универсален, так что считать чужую информацию может любой. Кхала – это единство сознаний, единение мыслей. При создании такого существа, как находка, Бронский стрельнул глазами в сторону экспериментальной камеры, вирус наделяет каждого индивидуума своим собственным физическим ключом, связкой ДНК и генетической памяти. Сообщения сохраняются в каждом индивидууме, но их нельзя достать до тех пор, пока считывающее устройство не убедится в том, что психотип остался прежним, или почти прежним, разумеется, с поправкой на индивидуальные особенности получателя. Для протоссов ключами служила бы картина фоновой гравитации Вселенной, возникающая в определенный момент времени при подключении индивидуума, биение пульсаров, мчащихся навстречу друг другу по спиральным орбитам, тихие стоны далеких черных дыр, поглощающих звезды в сердцевинах галактик.